Фесси, я в бешенстве вылетаю из клуба. Белобрысый отморозок чуть не трахнул меня на полу. Анголоски возбуждения раздражают, как назойливые иглы под кожей, тем самым еще больше распаляя меня. Конечно, следует отдать ему должное. Его грязные ручонки работают отменно. 20 лет ведет себя как сексуальный маньяк со стажем, зная точки, которые приносят боль и которые носят с головой мир удовольствия, похоти и разврата. Этим искусством он владеет совершенством. Спасибо его тупорылому дружку, что предотвратил мой провал. Останавливаю такси, запрыгиваю внутрь и называю адрес Картера. Нужно с ним поговорить. Игра выходит из-под контроля. Поездка немного успокаивает мое возбуждение, но злость только возрастает. Из-за тумана в голове я не замечаю, как преодолела несколько лестничных пролетов и даже не помню, заплатил ли таксисту. Вставляю ключ в замочную скважину и рывком открываю дверь. «Картер!» Сбрасываю туфли и прохожу внутрь квартиры. «Картер, мать твою!» Ответом мне становится тишина. Что так разозлило мою кошечку? Он подкрадывается сзади и обвивает своими ручищами. Я так соскучился. Пошло хрипит мне на ухо и запускает ладонь мне между ног. Я в бешенстве отдергиваю ее от себя и разворачиваюсь к нему лицом. Этот белобрысый ублюдок почти трахнул меня в коридоре. Сбрасываю пиджак, под которым прятала разорванную блузу, и избавляюсь от нее. Нервно расхаживаю по комнате в одних штанах. На полу, блядь, Картер! У него вообще тормозов нет! Надев белую майку на тонких бретельках, я запускаю пальцы в волосы и прохожу на кухню. Открываю дверцы немецкого гарнитура из белого дуба и беру бокал для вина. Про то, что потекла от его грязных прикосновений, Картеру я решила не говорить. Пусть думает, что у меня все под контролем. Достаю бутылку красного полусладкого, Марше Россо, винчиваю штопор пробку, а в мыслях блондинистый подонок с ледяными серыми глазами. От злости я вырываю ее без особых усилий. Не думала, что пацан станет для меня проблемой, которая начнет расти, словно снежный ком. «Ну ты же справилась?» Неожиданно раздавшийся из-за спины голос Картера заставляет меня вздрогнуть. А когда я не справлялась? У малыша еще молоко на губах не обсохло. Отвечаю твердо, а у самой между ног начинает пульсировать от одного только воспоминания, как его губы и руки умело ласкали меня. Потерпи, детка, осталось недолго. Подходит вплотную и утыкается носом в мою шею. Наступает неловкий момент, когда я понимаю, что власть над моим телом, которая раньше была у Картера, забрал молодой пацан. На контрасте от сегодняшних ощущений, когда лежала на полу под заносчивым бесом, сейчас по телу даже мурашки не бегают. Будь он проклят! Подаюсь к столу, наливаю бокал вина и залпом осушаю его, а потом разворачиваюсь к Картеру и впиваюсь в мужские губы. Жадно целую, не позволяя перехватить инициативу. То оттягиваю, то покусываю. С остервенением запускаю руки в его жесткие волосы. Фетиш у меня такой. Правда, обычно я это делаю от сильного возбуждения, а сейчас наоборот. Желая его спровоцировать. Отчаянно сминаю короткие пряги между пальцев, но нет. Сладостного томления нет. Все сухо. Черт. Я устала сегодня. Отстраняюсь от мужа, и он неохотно отпускает меня. Пойду спать. Завтра полно работы, а ты подготовь бумаги и флешку. Чмокаю его в щеку, но на этот раз Картер перехватывает меня крепко рукой. Если будет нужно, ты ляжешь под него. Рычит сквозь стиснутые от злобы зубы. Картер, в последнее время ты пугаешь меня. Не хочу даже обсуждать такое. Отталкиваю его, но резкий рывок возвращает меня на место. Мой муж одержим местью. «Ты сделаешь это!» Рявкает он и сжимает меня за талию до неприятной боли. «Убери от меня руки! Ты вообще себя слышишь? Требуешь от собственной жены переспать с другим мире с 16-летним пацаном Картер. На этом клубе свет клином не сошелся. Я готова помочь, но лишь потому, что в долгу перед тобой. Но трахаться по твоей каске я ни с кем не собираюсь. Знаешь, а ты ведь удивительная женщина. Женщина-наркотик. Тут же меняет тон Картер, сладко затягивая каждое слово, словно мартовский кот. Он захочет получить тебя снова и снова. Но такой возможности я ему не представлю. У него в руках то, что должно быть моим. Я заберу это или уничтожу. Без разницы. Главное, лимф не будет принадлежать приемному отпрыску Раймона. И я добьюсь своего любым путем. Даже если моей женушке придется раздвинуть перед ним ноги. Он нежно приходится большим пальцем по моей щеке. Кейси, нам нужно подобраться ближе. Хрипло шепчет, глядя мне прямо в глаза. Как можно ближе. Картер, я, конечно, сука, еще та, но ты хоть понимаешь, что мы творим? Этим ты уничтожишь не только мальчишку, но и подставишь Раймона. Он сделал свой выбор. Картер небрежно освобождает меня от захвата. И не задерживаясь, покидает кухню, а я опустошенно падаю на стул и наливаю еще бокал вина. Мы не так давно вместе, 4-й год. Но полюбила я совершенно другого человека. Человека. Сейчас в нем остался лишь обгоревший фитилек. Возможно, это последствия болезненного прошлого, в котором ему изменила теперь уже бывшая жена, а лучший друг Раймон отдал его законную долю своему приемному сыну. Двойное предательство от двух близких людей. Да, его можно понять, но нельзя упиваться слепой ненавистью. Слишком быстро она может уничтожить все вокруг. А ведь мне Картер знаком с другой стороны. Для меня он мужчина, который спас бедную девушку от безжалостных коллекторов. У меня были большие долги, огромные, с которыми я просто не могла справиться и начала скитаться из города в город. И везде меня находили. Я заняла деньги у одного влиятельного человека, который оказался мафиози. Такие люди не прощают ошибок и долгов. У меня угораздило сделать и то, и другое, заняла большую сумму, а потом решила сбежать, наивно полагая, что удастся скрыться. И когда моя жизнь висела на волоске, появился мой герой, мой спаситель, Картер. Он выкупил меня из алчных рук коллекторов и погасил задолженность. И теперь я не имею права предать его. Однако сейчас он перегибает палку. И вразумить его больше никто не сможет. Яд предательства окончательно вытравил из него все светлое. Все, что я когда-то полюбила. Картер не сказал, куда ушел. Но я и так знаю. В таком состоянии он посещает только одно место. Чтобы напиться и забыться. Я тоже уже изрядно захмелела. Поэтому я принимаю решение, возможно, неправильное. Ну уж какой есть. Хочу быстрее совсем покончить. Вызываю с помощью приложения такси. Накидываю на плечи пиджак, беру сумку с нужным содержанием и, натянув на ноги лодочки, не спеша спускаюсь на улицу. Плумп-лимп. Сухо называю пункт назначения, устраиваясь на заднем сиденье такси. Такая милая девушка в такое злачное место. Неодобрительно ворчит водитель. Не судите, да не судимы будете. Холодно отвечаю я. Ангельская внешность досталась мне от мамы, а вот характер дьявола — от папочки. Бабушка часто молилась, чтобы верх одержал мамин ангел, но в реальной жизни всегда побеждает зло. И вот она я, папин дьяволенок, сущность которого скрыта под маской смазливого личика. Природная маскировка прекрасно работает, но лишь до того момента, пока я не открываю рот.